234. Апрель, 13. Света хватит на всех хотящих его. Также достаточно и тьмы, алчущим тьмы. Выбор в руках человека. В дни памятные сосредоточимся на свете. Смысл вызываний заключается в магнитном притяжении пространственного огня. Именно устремление к свету, желание света, притягивает его. Сознание окружает себя тем, к чему стремится. По устремлениям его легче всего определить человека. Пример обычного коллекционера весьма показателен. Из малых коллекций вырастали картинные галереи мирового значения. Рост мысли обуславливается тем же. Вопрос лишь в том, какие накапливать мысли. Мысль в пространстве растет, если она поддерживается огнем устремления. Можно заметить, что мысль продолжает расти, и притом часто в нежелательном для своего породителя направлении. Она ему уже не нужна, он ее перерос, он от нее отказался, а она все же продолжает летать перед ним, освещая или отемняя путь. При строгом контроле над мыслью негожие мысли можно сжигать в луче сознания, но для этого требуется постоянство дозора, чтобы вторгнувшаяся мысль не успела внедриться и произвести вред, то есть необходимо непрерываемое бодрствование духа.